Раздел 10. Борис Михайлович Аникеев разглядывал сидевшего напротив него бледного, потного, в съехавшей на бок потертой норковой шапчонке мужчину и спрашивал себя, как бы он сам себя чувствовал, оказавшись на его месте. Шутка ли? Приехать в Москву для опознания тела свояченицы, оформления документов и перевозки ее домой в Саратов. Нелегко ему будет, тем более, что у него, как оказалось, аритмия, болезнь, которая в любую минуту может сыграть с ним злую, непоправимую шутку. Я не задержу вас надолго, Иван Петрович. Как вы понимаете, ваша племянница была барышней не московской, поэтому мы о ней ничего не знаем, но убита-то она здесь, у нас. Поэтому я задам вам несколько вопросов. Хотите чаю? — Да, можно, — усталым голосом проговорил Иван. После посещения морга он чувствовал себя неважно. И сердце давало о себе знать, да еще этот звонок Чагину. И какой черт дернул его позвонить ему? Как будто и так непонятно было, что он и слышать ничего не хочет о том, что может напомнить ему о Машке. Сначала старался быть вежливым, а потом все-таки бросил трубку. Спросил, жива ли Маша напоследок. Надо ж, нашел о чем спросить. Не мог подождать, пока ему не скажут самую главную новость, что Али нет. А что, если он знал, зачем Алевтина сюда, в Москву, приехала? А вдруг она тоже звонила ему? А что, вполне может быть. Вам сколько ложек сахару? Одну. Понимаете, она приехала сюда по каким-то своим делам, и мы с Татьяной можем только предполагать, что она хотела походить по институтам, университетам, чтобы выбрать, куда бы она могла попытаться поступить. Денег-то у нее нет, это ясно. Откуда им быть? Но есть же в Москве такие институты, куда можно поступить и без денег. Можете ничего не говорить. Я понимаю, что на этот вопрос ответить не так просто, но Аля просто рвалась в Москву. Понимаете, у нее есть сестра, родная. Ее зовут Маша. Маша была замужем за одним небедным, прям скажем, человеком, Владимиром Чагиным. Иван Зубков основательно и в то же время сжато рассказал историю Маши, стараясь обойтись без собственных комментариев. Вот и получается, что Маша как бы предала ее, лишила ее возможности пристроиться в столице. Разве Маша обязана была пристраивать ее, как вы выражаетесь, в Москве? Вы так просто говорите о таких непростых вещах. Мало того, что Алевтина собралась учиться в Москве, это еще понятно. У нас много вузов, здесь учится огромное количество россиян, так еще подавай ей бесплатно квартиру в Москве. Борис Аникеев вдруг понял, что говорит у погибшей неудачной так, словно она жива. Раскатала губу на Москву, не желая пошевелить и пальцем. Ему по роду деятельности приходилось сталкиваться с такими провинциальными штучками. Бездельницы, проститутки. «Да, вы все правильно говорите». Зубков, казалось, и не заметил допущенной следователем бестактности и даже поддержал его мысль со стороны. Именно так все и может показаться. Но, с другой стороны, Чагин был очень богат. И все, кто его знал, почему-то решили для себя, что ему, ну, ничего не стоит позаботиться и о сестре жены. Вот так. Конечно, это заблуждение, теперь я понимаю. А ведь сначала мы все осудили Машу. Решили, что она просто с жиру бесится. Но откуда нам было знать, как ей живется с Чагиным, какие у них проблемы? Со стороны-то нам казалось, что они души друг в друге не чают. То, что Машка перебралась в Москву и хорошо там устроилась, было удобно всем нам, бедным, что называется, родственникам. Мы могли в любое время приехать в Москву по своим делам, остановиться у Машки и жить, сколько нам понадобится. Она всегда хорошо нас встречала, радовалась нашему приезду, доверяла нам квартиру, оставляла ключи. А когда нам нужны были деньги, мы просили у ее мужа, Володи. Понятное дело, он давал нам без процентов. Он был таким добрым, таким веселым. Мы все были уверены, что он поможет и Але. А тут вдруг этот португалец. Да, я все понял. Маша уехала, вышла замуж за португальца. А что стало с Алевтиной? Как она жила после отъезда сестры? Да так, обычно жила. С кем жила? Где работала? Вообще-то она жила одна. Но приходил к ней один, потому что и не один. Она же молодая, выбирала. Аля работала на рынке, торговала дубленками. У нее свой бизнес? Да что вы, нет, она была продавцом. Зимой жаловалась, что ноги стынут. Моя жена Татьяна отдала ей даже свои валенки, почти новые, и платок пуховый, чтобы поясницу обматывать. А летом дубленки товар не ходовой. Она перебивалась, чем придется. Ее хозяйка думала только о своих интересах, и, чтобы Али не платить, поставила туда в это лето свою племянницу с женским бельем. Вы понимаете, я ж мужчина, многого не знаю. Вот Татьяна, жена моя, она, может, побольше бы вам рассказала. Но в целом-то картина ясная. Ни личной жизни у Али не было, ни работы настоящей. Говорю ж, учиться она мечтала в Москве. Хотя, может, это были одни разговоры. Потому что Татьяна, жена моя, была уверена, что Алевтина так рвется в Москву, чтобы мужа там себе найти. Виноградов Альберт Михайлович, это имя вам о чем-нибудь говорит? Вдруг спросил Аникеев. Виноградов? Нет, вроде бы нет. А кто это? — Это хозяин квартиры, где остановилась ваша племянница на улице Краснодонской. Сейчас он проживает в Африке. В Африке, понимаете? Работает по контракту. — Нет, у нас таких родственников или знакомых нет. Уж про Африку я бы запомнил. Нет, точно нет. Но не случайно же ваша племянница остановилась именно там? А может, ей кто адресок подкинул? Скорее всего. Но кто? И где? В Москве или там у вас? Чувствую, Иван Петрович, мы вместе с вами поедем в ваш Саратов. Заодно помогу вам с оформлением траурного груза. Знаете, я ведь позвонил Чагину, бывшему мужу Маши. Понятное дело. Он меня сначала не узнал, да и как можно меня узнать по голосу? Мы же всего несколько раз и виделись. И знаете что? Он не пожелал со мной говорить. Отключил телефон, когда понял, с кем говорит. Спросил сначала, как там Маша, жива ли, здорова, а потом все, отключился. А я звонил ему, чтобы помощи попросить. Подумал, ну не чужие ж люди. А оказалось, чужие. Ну и ладно. Что Бог не делает, все к лучшему. А вы как полагаете? Борис Аникеев улыбнулся про себя, вспомнив, как 2 дня тому назад к нему вернулась жена. С вещами и чемоданами. Бросилась ему на грудь, рыдала, говорила, что все это время обманывала его, что никогда не изменяла, все придумала, хотела, чтобы он приревновал, чтобы понял, каково это — потерять жену, что на самом деле она все вечера проводила с подружкой, помогала ей шить. Подружка-портниха шитьем зарабатывает себе на жизнь. Борис так обрадовался, так разволновался, что у него кровь носом пошла. А потом они вместе доедали замороженные вареники с вишней, долго говорили о том, что у него работа такая, что его нет дома, и Надя сказала, что постарается изменить свое отношение к этому, что она любит Бориса, не представляет, как бы жила без него, и что глупая была, когда решила попугать его своим уходом. Аникеев еще никогда не был так счастлив. Он посоветовал жене найти себе занятие помимо основной работы, ну, к примеру, танцы. Они уснули, обнявшись, как никогда в жизни. Засыпая, Борис подумал, что Бог не делает, все к лучшему. И вот теперь, услышав эти слова, он вспомнил Надю, и в груди у него потеплело. Ему вдруг стало жаль мужичка с этой внезапно обрушившейся на него бедой и хлопотами. Он не шутил, когда говорил, что, скорее всего, они поедут в Саратов вместе. Он даже представил себе, как они едут вдвоем в теплом купе, попивают пивко, закусывая пирожками или бутербродами. Не понимаю, за что могли убить Алю. Жила себе спокойно, никого не трогала. Характер тяжелый, конечно, был, ну, у кого он простой. Раз и нет человека, — бормотал Иван Петрович, уставившись в пол и держась за сердце. Вот ведь не поймешь, как оно бьется, сердце-то. То медленно, то быстро. Никакого порядка. А похороны? Да где ж только денег взять? Может, у хозяйки ее спросить, Людмилы? Все-таки она работала у нее. И могилку выкопать, и место купить, и гроб, и поминки справить. Может, все ж Машка сподобится, денег пришлет.